Глава 1086. «Прошу прощения, у меня нет на вас времени», — поклонился Хаджар и развернулся в обратном направлении. Неведомая сила, которая ощущалась легким дуновением весеннего ветра, обернувшегося стальным кнутом, опутавшим Хаджара, остановила его, приковала к земле цепями, которые, казалось, могли бы дать фору тем, которые некогда удерживали Трависа. «Мы пришли говорить ей, у меня нет на это времени», — повторил Хаджар. Он направил энергию в доспехи Зова, и белые облака понеслись по синему волшебному шелку. Вспыхнули огнями звезды, и весенний ветер, сковавший Хаджара, рассеялся в прах. Позади него заскулили невидимые тени пришедших в мир смертных, посланников народа богини Дану. «Зима, холод и тьма, королева Мэп, я чувствую ее рядом с тобой, смертный. Мы еще...» — Хаджар не стал дослушивать. Только освободившись от сковывавших его невидимых пут, он ринулся к точке сбора отряда, в беседку, которую покинул всего несколько минут назад. Неужели Том впервые оказался настолько прав? Горящий императорский дворец, полыхающий в отсветах оранжевого и кровавого огня, служил прямым доказательством этому. Из недр некогда величественного и прекрасного белого строения вылетали огненные вспышки в виде пронзающих небо снарядов из осколков волшебного камня. Ядрами требушетов они расчерчивали ночное небо, превращаясь в стремящиеся исчезнуть в собственном жаре падающие звезды. Огненным дождем они проливались на ночной сад сатиров. Крики людей набатом били по ушам. Река мира дрожала от количества вливающейся в нее энергии от использования самых могущественных защитных техник и артефактов. Хаджар по пути усилием воли рассек летящий прямо на беседку огромный обломок каменной кладки. Тот разлетелся фейерверком искр мотыльков. Рядом с беседкой в слепке огромной человеческой стопы стоял крыло ворона. Вернее, висел окровавленный с расколотой маской, из-под которой показалась обнаженная плоть. Он едва держался за плечо реки Геран, которая выглядела немногим лучше. «Что произошло?» — спросил Хаджар. «Не по плану», — слова давались девушке тяжело. «Все пошло не по плану. Что будем делать?» Только после этого вопроса Хаджар увидел, что Том держал под мышкой небольшое тельце. «Высокое небо!» Это действительно был трехлетний ребенок. Одетый в какие-то уменьшенные церемониальные императорские одежды, с небольшой короной на голове, с белоснежными волосами, он, кажется, глубоко спал и вряд ли осознавал происходящее. Но, увы, осознавал Хаджар. Так же ясно, как чувствовал, что в их сторону движется волна такой силы, что она с легкостью сметет всех, кто встанет у нее на пути. Если только не встретит перед собой волнорез, достаточно острый, чтобы рассечь даже такую могущественную волну. «Встретимся в Дельфе», — твердо произнес Хаджар. «Что ты, варвар Адум, северный вет, брат, ты сож...» Никто из четверых адептов не успел договорить. С неба ударила белая молния, и, оставив на песке сада лишь небольшой ожог, исчезла вместе с адептами. Хаджар, закашлявшись, рухнул спиной на балку. Перед глазами проплыли черные круги. Замотав головой, он взмахнул рукой и вытащил из пространственного кольца одну маленькую пилюлю. Чин Аме все же не обошелся без подарка и оставил с ним три пилюли горячего сердца. Человеческая и драконья алхимия сильно отличались, но Хаджар надеялся, что после нескольких десятилетий, прожитых им сердцем дракона в груди, и после практики в технике медитации пути среди облаков пилюля не отправит его к праотцам. Хотя, так или иначе, у него не оставалось выбора. Если он не примет это восстанавливающее средство, то потеряет сознание от дикого истощения, вызванного перемещением при помощи шага белой молнии сразу 4 адептов за пределы Ласкера. И это не считая маленького ребенка, которого они унесли с собой. Своеобразный рекорд. Тяжело дыша, обливаясь потом, Хаджар смотрел на то, как перед ним сгущаются тени. «Ублюдки!» — ночь прорезал истошный женский вопль, постепенно переходящий в рык, полный ярости и гнева. «Всех вас я разорву собственными руками!» Отнять у матери ребенка. Тот, кто осмелится на это, обзаведется врагом более грозным, неустанным и неудержимым, нежели любой зверь или даже бог. Перед Хаджаром появились 6 человек. От каждого из них веяло силой большей, чем он доселе встречал среди простых адептов. Впрочем, словосочетание «простой адепт» было к ним абсолютно неприменимо. Все 6 находились на уровне великого героя. Хаджар чувствовал их волю, слившуюся с энергией и мистериями. Чувствовал, как каждым своим вздохом и шагом они могут изменить ход истории, оставив в ней свою лепту. Вот в чем заключалась сила воли. Как бы пафосно и глупо это ни звучало. Когда человек становился настолько могущественным, чтобы гнуть ветви дерева, корнями уходящего в прошлое, а кроной в будущее. Одного из 6 Хаджар узнал. Остальные же были скрыты от него тенями, и кроме их аур Хаджар не был способен что-либо разглядеть. Интриганы, интриганы до самого конца. Личности большинства великих героев оставались секретной информацией, так что перед Хаджаром раскрыли лишь того, кого он уже встречал, Танигеда Облачного. Все в тех же доспехах, с боевыми перчатками на руках, рыжебородый, рыжеволосый, с голубыми, почти синими глазами. Впереди же 6 стояла величественная в своей ярости и гневе женщина. Белые одежды, атласная кожа нежно-пастельного оттенка, белые волосы не спадали ниже талии. Высокая, даже выше Хаджара, в каждом ее движении чувствовались власть и могущество. Это действительно была равная Моргану противница, как в личной силе, так и в ясности ума и в том, что она выглядела настоящей императрицей. Той, кому подвластна одна из самых могущественных империй. «Украсть ребенка из его дома», — говорила она, и воздух вокруг сжимался под давлением ее холодной ярости. Земля трещала, а осколки дворца в небе тухли погасшей спичкой и исчезали пылью. «Отнять у матери! В этом нет ни чести, ни достоинства!» Хаджар не отрицал. Использовать маленькое дитя в войне империй — в этом нет славы. Но за свою жизнь Хаджар сделал многое, что можно охарактеризовать как бесчестное, бесславное и даже подлое. Добавить в этот список еще и ребенка — что ж, если такова его судьба, ты ответишь передо мной за это, смерть! «Только перед праотцами», — прошептал, тяжело дыша, Хаджар. «Я отвечу только перед праотцами». Императрица пылала гневом. Ее бело-голубые глаза жуткого, но прекрасного оттенка горели звериной жаждой мщения и крови. Как она сохраняла самообладание в такой ситуации, было для Хаджара загадкой. «Скажи мне, куда вы его забрали, и я подарю тебе быструю и безболезненную смерть». Хаджар промолчал. Даже если бы избитые слова регента матери были правдой, а они таковыми не являлись, он бы все равно не смог дать нужного ответа. Они не планировали какого-то строгого места встречи, так что, кроме общего пункта назначения в виде долины Дельфи, он все равно ничего не смог бы назвать. А о том, что маленького императора украли для обмена на принца, регент-мать и так, наверное, догадывалась. Просто не могла не догадываться. «Вижу, хоть капля достоинства воина в тебе еще осталась, безымянный ублюдок», процедила регент и уже протянула в сторону Хаджара руку, как вперед вышел Танигет. «Постойте, моя правительница!» Он рухнул на правое колено и вонзил, в прямом смысле, кулак в землю. Это было по меньшей мере неожиданно.